Ромео и Джульетта. Я в те годы считался ведущим артистом Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. А еще и был председателем месткома театра. У этого выдвижения на должность существовала серьезная подоплека. В тот год в Министерстве культуры вознамерились в очередной раз провести реформу в театре. Худрук с директором, согласно чиновничьим новациям, могли выставить на конкурс любого актера и выкинуть из театра. Считалось освобождение от балласта. Боже мой, а кто же этот балласт подгрузил? Кто принял этих людей в театр? Кто не использовал их потом годами? Не те ли худруки и директора? А конкурс проводил бы кто? Опять-таки они, директор и худрук. И ко мне обращались актеры-коллеги. Сколько крови прольется, сколько судеб покалечится. Сколько будет безработных, ты подумай, панич, только ты можешь спасти тех, кого прижмут конкурсом. А если они будут вякать, то их в первую голову, а тебя никто прижать не сможет, ты звезда. Польстила, явно польстила. Я пришел к директору театра Геннадию Малышу. Я против конкурса. Много людей можем занять работою, но нужны стимулы для творчества, как было при Товстоногове, когда он руководил нашим театром. Были проблемы и при нем, но главное, где я возьму еще одного Товстоногова? Возьмите самого лучшего студента. Кого именно? Вы видели в ТЮЗе створившее чудо? Нет, так вы вообще ничего не видели. Малышев посмотрел спектакль в ТЮЗе. Ну как, колоссальный успех. Я наступал. Если позовете Женю Шиферса, и у нас в Ленинском комсомоле будет успех. Шифер взорвет театральный Ленинград. Боже мой, как я был недалек от истины, выпаливает последний аргумент в адрес моего протеже. Я привел Шиферса к директору театра и к худруку Павлу Осиповичу Хомскому. Сколько будете платить? Первый же спросил Шиферс. Малышев назвал ему ставку режиссера-ассистента. На большее вы, студент, рассчитывать не можете. Шиферс процедил. И идет. Но когда я буду в этом театре худруком, вы мне выбьете персональную ставку. И когда ж вы собираетесь стать в этом театре худруком? Полюбопытствовал Павел Осипович Хомский. Шифер сверкнул своей фиксой. Сразу после вас. Казалось бы, после такого разговора Павел Хомский и Геннадий Малышев должны были сделать все, чтобы нога Шиферса не ступила во вверенный им театр. Но нет. Шиферса пригласили на постановку. Более того, ему открыли зеленую улицу. Он мог делать все, что захочет. А что вы хотите ставить? Что у вас в портфеле? Режиссер должен ставить, уметь все, даже телефонную книгу. Шутки шутками. Но выяснилось, что в запаснике у молодого режиссера нет для нас ни одного названия. Достоевский? Нет. Во-первых, в нашем театре имени Ленинского комсомола идет уже спектакль «Униженный и оскорбленный» в постановке Товстоногова. Уже гремит по союзу его же идиот со Смоктуновским в Большом драматическом имени Горького. Что оставить? Возникали фамилии Афиногенова, Катаева, даже Сафронова. Женя в отчаянии говорил, я могу поставить все, но только не из современной драматургии, потому что таковой не существует. Женя... А если что-то переводное, а где взять? Хорошие пьесы переводчики отдают известным режиссерам. У меня отец был профессиональный переводчик, я знаю. А классику? Не знаю, кто первым назвал Ромео и Джульетту, но помню, как поздно вечером мне позвонил уже приятель, а мы сдружились, и очень, Жека, и сказал примерно следующее. «Слушай». А Шекспир написал неплохую пьеску, но хреновые переводы. А она в переводах трескуча. Пастернак эту пьесу не перевел, написал свою. Щепкина Куперник была бабой, перевод ее бабистый. А К.Р., брат царя Константин Романов, блистательный переводчик, тоже не лучше. Ты что, читал все переводы? Да, читал. Ну и? Я решил сделать композицию по пьесе «Ромео и Джульетта». Загрузим на всю катушку нашего завлита, Борьку Довлатова, пусть отрабатывает свои тугрики. Они с Борей Довлатовым со словарем прочли подлинник Шекспира и сделали подстрочный перевод пьесы, а потом взяли ножницы и... Они кромсали трагедию Шекспира, переставляли местами сцены, ввели софокловскую параллельность действий, когда многое на сцене происходило одновременно. Они придумали персонаж пролог. Я пролог. 400 лет тому назад мое присутствие здесь было совершенно необходимо. Я предупреждал милых дам, которые обычно волнуются, глядя на сцену, что все, что они увидят, кровь, предательство, убийство, все это театр, в жизни так не бывает. Я пролог, и сегодня я вышел перед вами, чтобы сказать, что ложь, предательство, убийство и так далее. На мой взгляд, это был не совсем Шекспир. Пахло Ануем и Брехтом, но Женя не собирался ставить Шекспира ни по Брехту, ни по старинке. Ромео и Джульетта — современная пьеса. Что это, нет повести печальнее на свете? Кому это нужно? Пусть играют в Александринке. Будем ставить современный спектакль, не печальный, а мужественный, и главный мужчина в нем — Джульетта. Кстати, у самого Шекспира повесть о Джульетте и о Ромео. Еще. К нам придет молодежь с окраин, а не гурманы от Елисеевского магазина. Наш зритель с улицы, и его жизнь опт улица. А что он знает, наш гипотетический зритель, кроме трескучей, никого не трогающей агитки и выпивки на троих? Какая любовь? Тискани в подворотнях? Что он знает, кроме голубых огоньков по телеку и вечеринок в подвалах котельных, замешанных на сивухе и по ножовщине? Люди звереют, хотя уже почти 20 лет, как кончилась война. Смотрят в футбол и озверевают на глазах. Это путь к фашизму. Мы будем играть так, будто за углом же вешают евреев. Он не раз будет приводить именно этот последний аргумент. Итак, отзвучал пролог, пустая сцена, и вдруг крик и звон оружия, драка с мечами. Не дуэль, заруба. Двое дерутся не на жизнь, а на смерть. Только звон оружия и сопение противников. Да выкрики, как на скотобойник, да рубит туши. Эх, эх! Пролог сбрасывает шутовской балахон. И он теперь уже не пролог, а герцог Вероны, и откуда-то сверху приказывает дерущимся прекратить бойню, грозит изгнанием из герцогства. Бойцы герцога не слышат, потому что идет бой, и лязг, и скрежет металла, и искры летят от ударов мечей. Именно мечей, а не шпажонок с набалдашниками на конце. И вот в самый разгар битвы по сцене из одной кулисы в другую покатится обруч. Помните, как в детстве мы катали обручи и подгоняли их палочкой? Вот такой обруч. А за обручем на сцену выбежит мальчик 7 лет. Но дерущиеся не заметят мальчика. Такие нравы у Верони, дерутся и никого не видят вокруг. А мальчик, он занят обручем. В Вероне дети привыкли к дерущимся на улицах. Он занят обручем. Это самое русское, 3-й лишний, или 2-й в драку, 3-й в... Женя без смущения произносит бранное слово, как обычно, не извиняясь перед женщинами. И вот в последнем истошном рывке с мечами наперевес бойцы, мы их лиц не видим, они будут в куклусклановских капюшонах, несутся друг на друга и протыкают попавшегося им под ноги мальчишку и уволакивают его со сцены, все еще продолжая драку. И тогда от стены портала театра отделяются Ромео и Бенволио. Они, оказывается, давно стояли здесь и видели всю эту бойню, только мы зрительно на них не обращали внимания. И Ромео произносит свою первую реплику. «Страшна здесь ненависть!» Пауза. Потом «Любовь страшнее!» И без перехода, на том же дыхании, беспечно и весело. «Где нам обедать?» Мы, артисты, на первой читке были в восторге от его чтения и в шоке от трактовки пьесы. Ничего не придумано. Все так и написано у Шекспира. Его слова чуть-чуть сокращенные. На сцене в приглушенном свете, на фоне блеклых кулис, высилась некая конструкция, похожая на пирамиду. 3 грани этой пирамиды были пологими. В течение действия они становились площадкой для спортивной игры, танцевальным залом во дворце Капулетти, наконец, ложем для первой брачной ночи наших героев. А 4-я грань, отвесная, словно утес, и на стене утеса, вылепленные художником Димой Афанасьевым, маски-барельефы наших героев. Ни мебели, ни ширмочек, шифер сшел к абсолюту. Голый человек на голой сцене. Музыку Шиферс подобрал из классических произведений, но адаптированных американцем Рэем Конифом и немцем Джеймсом Ластом. С точки зрения обывателя джазюга, но это были Чайковский и Гершвин. Боже, как они органично вписались в спектакль, эти совершенно разные композиторы. Женя позвал в качестве режиссера-балетмейстера Святослава Кузнецова, звезду Кировского театра, нашего лучшего друга. И тот начал учить нас, исполнителей, сначала танцевать современные танцы, а потом, когда мы раскрепостились, чуть подменив движение, мы затанцевали под музыку Гершвина, танцы средневековые, они были стилизованы и очень красивы. Мы и сами того не понимали, что часть сцен у нас построена как чистый балет, но Шиферс и Кузнецов знали, куда нас вели. Костюмы из парусины, только кожа и оружие, дорогие, настоящие. Я, как ассистент режиссера, расстарался и приволок в театр из артиллерийского музея два внушительных гардемариновских палаша из златоустовской стали. Еще выключил у служителей музея, смочив просьбы пол-литрами по мелочи и всякие там кинжальчики и шпаги. Все подлинное. Женя требовал от нас истовости с самой первой репетиции. У Шекспира нет хотения, есть страсть. Уметь быть страстными на грани со смертью. Время сжато, а за углом вешают евреев. Последние слова, пожалуй, надо все-таки объяснить. Шиферс не еврей. Думаю, что особой любви к детям Сиона он не испытывал, возможно, еще и потому, что его чернявого не раз принимали за еврея. Приходилось кулаками восстанавливать историческую справедливость. Я Шиферс, 2 F и буква С на конце. Вы должны играть так, будто вы играете последние минуты жизни, а в зале уж фашистские молодчики с повязками на руках. Мы еле уговорили его не вешать на рукава исполнителям ролей из окружения Тибальда красных повязок. А почему? Фашисты же носили красные повязки на рукавах. Ну и у наших дружинников тоже. Большая разница. Вы бывали в Парголово? Женя, погромами пока не пахнет. А когда запахнет, поздно будет. Но не вешают же. А недавно вешали за углом. Просто так, ты видел? Сдавался. Он вообще умел сдаваться, прислушиваться. Он заразил меня и многих из моих друзей, товарищей по работе, такому способу общения, при котором все найденное коллективно, так или иначе потом продумывается, взвешивается и присваивается себе. При этом употребляется ничего не значащее мы. Мы сыграли, мы поставили танец, мы направили контровой свет. Хотя идеи, тем более методы их воплощения ему не требовалось воровать, он был неисчерпаем, он был просто внутри дела и жил в нем щедро, без остатка. Того же требовало от других. Мы все команда, и не мешайте, а помогайте боцману-режиссеру драить палубу и убирать ванты. Мы стали командой с развитым общим чувством ответственности. Во всяком случае, я не вспомню никого, кто бы из нас, актеров, вышел на репетицию с тетрадкой. Роли зубрили дома, чтобы слова не мешали нашему чародею создавать на сцене жизнь. Да, он был чародей. Он знал свою силу и пользовался ею. Режиссер, говорил он, профессия психотерапевтическая. Он с удовольствием поспорил бы с кем-нибудь, и когда попадался достойный партнер, ввязывался в дискуссии. Спорщик он был отменный, его логика убийственной. Но мало кто спорил с ним. Нет, его не боялись, он очаровывал и убеждал, вернее, наоборот, убеждал и очаровывал. Он блестяще усвоил уроки Георгия Александровича Товстоногова, мастера глубокой разработки литературного материала и выстраивания шаг за шагом уникальных сценических ходов, автора смелых, но всегда выверенных сценических решений. Товстоногов требует, чтобы режиссеры умели открывать автора ключом, не отмычкой. Угадывали автора, а не корежили его от своей беспомощности. Женя Шиферс органично воспринял уроки своего мастера и вскоре был глубоко убежден, что все Америки он открывает сам, или, в крайнем случае, мы, что ему учиться нечему и не у кого. Шифер собрал для Ромео и Джульетты группу ребят, с которыми ему в первую очередь было приятно и интересно работать. Играть можно учить и зайца, но играть на барабане, вот существовать и придумывать спектакль в компании не каждый сможет, а мы будем компанией. Распределение ролей покоробило старожилов. На роль Джульетты он взял молоденькую совсем простушку с короткой блондинистой стрижкой, полутравести, и совсем уж не лирическую героиню, в принятом тогда смысле этого слова, Таню Тарасову. Ромео Женя Агафонов, чуть старше Тани, белобрысый крепыш, типичный паренек с окраины. Другие роли также отдал молодым. Анатолию Азо, Вите Харитонову. Из стариков пригласил только Михаила Розанова и Давида Волосова. Мне выпала роль Меркуцио, но как актер я его не волновал. «Ты мой товарищ по постановке. Ассистентом мне назвать тебя неудобно, сопостановщиком не поверит. Это нонсенс, сопостановщик, это все равно, что со-муж или со-любовник. Но смотри, запоминай, вникай, а то вот сдохну, кому-то нужно будет доделывать спектакль». Мысли о «сдохну» посещали его не раз, а возраст совсем немногим более 30. Он был инвалидом, страшные головные боли, последствия ранения буквально сжигали его. Иногда появлялась пугающая бледность, но тело, хотя и немного отяжелевшее, еще оставалось боксерским, а кисти рук нежные, пальцы тонкие, но бицепсы тренированные. Это был спектакль о жестоком и бездушном городе Верона. В этом городе дрались и целовались, рожали или гибли ни за что, поэт Павел Антокольский. В том городе танцевали на балу и фехтовали, используя одни и те же движения, жесты, устрашающие, несущие смерть. То был спектакль об уличной шпане, в чьей среде вырос рыцарь Ромео, а Тибальт подставлял споткнувшемуся на улице Меркуцио шпагу и спокойно нанизывал поэта, как свиную тушу навертел. Чума на оба ваши дома — это не о домах Монтекки и Капулетти, это о городе и его нравах, о стране, обо всем мире. Спектакль о жестоком порядке вещей в доме владетельных Капулетти, где ни мать, ни отец не увидели в Джульетте человека, а нарушившую традиции вольнодумку они замордовали, они затравили ее. Причем никто из них не дал себе труда понять, что же происходит. Отец говорит в ответ на страстные слова дочери «бессмыслица», даже без восклицательного знака. Ему просто не дано понять, что это за штуковина такая любовь. Но самое главное в этом пафос-спектакле — рассказ о предательстве, на которое пошел житель Вероны, ее плоть от плоти, Ромео из рода Монтекки. Женя Шиферс в своей логике необорим. Итак, мы отметим главное — предательство Ромео, путь предательству. Ромео скажет Джульетте в их единственное брачное утро: «Я должен уходить». Она просит остаться хоть на мгновение, а он скажет с легкостью: «Ну что ж, пусть я останусь, пусть убьют», и добавит: «Артисты, внимание, привет, о смерть!» И через паузу, любовно, снова лаская ее: «Джульетта хочет так!» Знак вопроса. Это наш знак. Вопрос, на который бедное дитя, 13-летняя девочка, должна дать ответ. И она ответит. В своем образе, в своем характере она ударяет Ромео по щеке и кричит: «Иди, иди!» В этой сцене заложена пружина дальнейшего. Она мечется о домах келье монах. Она борется за свое человеческое достоинство, а ее пинают, ее унижают, ее насильно выдают за Париса. Тогда лучше смерть. Свою любовь девочка из Вероны не может предать. Она идет на риск не проснуться во имя любви, но просыпает, чтобы умереть еще раз. А Ромео? Он же, в конце концов, уже выпив яд, скажет: «Я больше не уйду, больше не уйду». Значит, знал гад, когда уходил, оставляя ее одну, за все в ответе. Знал, что предал. Простите меня за столь подробный анализ одной из коллизий спектакля Евгения Шиферса, но без этого мои восклицания о таланте уме режиссера не имели почвы под собой. Премьера состоялась в городе Куйбышеве. Перед премьерой из спектакля ушел наш Ромео Женя Агафонов. Партбюро театра, внимание, сочло спектакль не тем, чего от него ожидали, и посоветовало молодому коммунисту Жене Агафонову сделать первый шаг в коммунистической карьере — предать. Трактовка с Шиферсом Ромео оказалась правительской. Шиферс весть об уходе Агафонова воспринял спокойно. Так будет честнее, чище. Витя Соболев, заменяй-ка панича в роли Меркуцо. Ты был во втором составе и должен быть готов. А я что? А ты, Юля, играй Ромео. Текст ты знаешь, мизансцены тоже. С Богом. Измученный многочасовой репетицией. Я совсем уж не молодой человек, затянувшись до перехвата дыхания в калет-корсет, играл премьеру Ромео. Я не помню себя, но я помню, как играли все остальные. Это было восхитительно. И зал, ошалевший в начале и к концу спектакля, стал нашим. И галерка скандировала «Молодцы!». Передо мною вырезки из двух московских газет. Две рецензии на наш спектакль. Обе напечатаны в один день в Москве о гастролях ленинградцев в Куйбышеве. Одна статья подписана Л. Финком, вторая — С. Табачниковым. Нам вменяли вину все. И то, что мы были без париков и коротко стрижены, почти без грима. И то, что мы пытались приблизить действие к современности. И что Ромео и его приятели напоминают стайку современных молодых людей, которые все еще прессуют асфальт на главных улицах наших городов. Что мы идем путем аксеновских звездных мальчиков, и что режиссер Шиферс следует теории известного немецкого мистика и реакционера Гартмана, которого Владимир Ильич Ленин назвал истинным немецким черносотенцем. Упоминание Ленина — последний гвоздь в крышку у гроба, в который вложили наш спектакль. И что? И что? И что? Ах, скучно даже вспоминать это, что выяснилось вскоре. Все было спланировано. Выверено по времени. На все 100% сработала советская карательная система критики и руководства искусством. Сегодня омерзительно, но приходится раскручивать нить примитивной театральной интриги. Оказывается, что завлит Куйбышевского театра драмы «Табачников» вслед за своим шефом, главрежем театра Монастырским, сговаривались с директором театра Милоновым, сменившим Геннадия Дмитриевича Малышева в этом посту, об их переходе в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, поскольку Павел Хомский собирался уезжать в Москву, а Шифер смог быть и стал бы препятствием на пути прихода в Ленинград провинциального режиссера и его команды. И в той же газете, где опубликовали рецензию Табачникова, поместили врезку от газеты, и из Ленинградского управления культуры сообщили, что этот спектакль в Ленинграде не игрался, его никто не принимал и никто не визировал. Так присовокупилось и дисциплинарное нарушение. Именно поэтому, ничтоже сумняшеса, забегая вперед, куйбышевский рецензент написал: «Чем скоротечнее умирает дурное, тем чище воздух нашего искусства». Мы были убиты, Шиферс был счастлив. Теперь я еще злее, и вам, как и мне, нечего делать в этом болоте имени Ленинского комсомола. Мы группой ушли из театра имени Ленинского комсомола в никуда. Поискали пристанище и нашли областной театр на Литейном. Нас приняли группой, и группой мы начали ставить Маклену Грасса, Миколы Кулеша. К нам присоединились актеры из театра на Литейном. Пришел и Слава Кузнецов, как режиссер по танцам и пластике. Появился скромный худенький блондин Эдик Кочергин, создавший очаровательные умные декорации. И снова успех, и снова скандал. Чтобы как-то успокоить взбудораженное начальство, Шиферс решает поставить пьесу Александра Крона, кандидат партии, производственная Микина, борьба лучшего с хорошим. И снова нам ставят в строку. На спектакле во время сцены партсобрания Шиферс и Кочергин придумали играть ее напрямую со зрительным залом. На сцене, как положено, стоял стол под красной тряпкой в президиуме. Участники спектакля, актеры, игравшие Парторга, Профорга, и герои Иван Краско и я. Мы спорим с моим оппонентом о лучшем ведении дел на заводе. Это по тексту пьесы. Мы апеллируем к зрительному залу, и ведь все по тексту. Но зал, особенно во время целых культпоходов, когда приезжали из завода в целые цеха, мгновенно превращался из собрания зрителей в собрание соучастников. Из зала неслись реплики. Зрители тянули руки, просили слова, мы им давали возможность высказаться, но говорили наши невольные партнеры не по пьесе. Они говорили о своих проблемах, о бездарном начальстве, о своих нуждах и бедах. Мы понимали, так долго не поиграем. И действительно, на прогрессивный спектакль, во время которого черти что говорят простые работяги, приехал заведующий отделом культуры обкома партии, товарищ Александров. На этом представлении эксцессов с публикой не было, все сошло, оказалось, благополучно. Александров пришел за кулисы, поздравил участников. Он пожал руку режиссеру Евгению Шиферсу. «Вы поставили отличный партийный спектакль, кандидат партии, товарищ Шиферс. Чтобы там мне про вас не говорили, вы талантливый человек». Мы так нуждаемся в этом покровительстве. Столько труда положено, чтобы заполучить самого товарища Александрова в стены нашего очередного пристанища. Шифер смотрит букой. О, я знаю, что следует с такими вот Женькиными взглядами, Александров. Ну что ж, будем сотрудничать. В чем? Почти что кричит Шифер. В чем сотрудничать? Остальное понятно. Ушел товарищ Александров. А несколькими неделями спустя мы покинули помещение приютившего нас областного театра снова на улицу. А я этого и хотел, — искренне говорит Шиферс, — и снова уход в никуда.